думаешь, я не видел вчера? Ты бы, Ларри, поглядел на них, обхохотаться, не улыбнуться друг другу, не дотронуться пальцем, и воображают, что спрятались от всех. А того понять не могут, что во всей толпе только они двое друг друга не касаются, друг другу не улыбаются, и что их поэтому с их унылыми рожами за милю видать. Босс Леонид отодвинул себя вместе с креслом от стола, встал во весь рост, погрозил толстым пальцем, которому не было места в электронном веке, вышел из кабинета. Часы за дверью звякнули полдень. Светящаяся речка минут сузилась, потекла в сторону и вверх, забурлила. Но еще оставалась надежда успеть доплыть, обогнуть, перепрыгнуть неожиданную плотину времени. Кипер со вздохом обернулся к главному защитнику фирмы «Крылатый Гермес». «Давайте пойдем прямо по вашему резюме», — предложил хищный Ларри. «Хотя оно, конечно, выглядит не совсем обычно. Например, это голубая рамка. Я никогда не видел таких. Похоже на киноленту». «Она и есть кинолента. И в каждом кадрике видно лицо. Это вы?» «Так, понимаю. Мистер Райфилд в разные моменты его жизни, начиная с младенчества. Вот здесь школьник. А это что за шар?» «Ага, студент Райфилд в фехтовальном зале и в фехтовальной маске. Дальше. Дальше в обнимку с двумя девицами. Кто такие? Можете рассказать про них?» «Была ранняя весна, — начал Кипер, — уже цвели форзиции, и только они. Их желтые ветви рвались в объектив, не имея цветущих соперников. Клены только-только распускали малиновые почки. Потом шелуха опадала с почек. Каждое дерево стояло посреди малинового круга. Туфельки двух старшеклассниц бесстрашно рассекали малиновые волны. Обе были невыразимо, неправдоподобно прекрасны. Я попросил разрешения сфотографировать их. Я снялся вместе с ними. Я никогда их больше в жизни не видел. Но каждой весной, когда начинает цвести форзиция, когда клёна покрываются малиновой шелухой, довольно-довольно, с этим, пожалуй, ясно. Я продолжаю. Каждой весной, когда зацветает форзиция, когда летит с кленов малиновая шелуха, я подъезжаю к той школе и жду. Я выбираю время, когда кончаются занятия, обычно в 3 часа, останавливаю машину в удобном месте через улицу, навожу объектив на малиновый куст на асфальте и жду. Жду. Школьницы выбегают, спешат, смеясь, к машинам, к автобусам, разъезжаются. Некоторые идут домой пешком, в одиночку и попарно. Есть среди них прелестные, но... Вы не поверите, но это так. Ни одна до сих пор. Может быть, мне повезет следующей весной? Но до сих пор ни одна не решилась, не захотела забрести в мой малиновый круг. Они обходят его, словно чувствуют какую-то в нем опасность. И иногда я думаю... Да-да, рано или поздно они забредут, уверяю вас. А как прикажете понимать строчку о полученном образовании, вечно незаконченное? Что это значит? Только то, что мистер Райфилд продолжает учиться каждый день. Понятно. Пойдем дальше. Вижу, что вы не даете своего уличного адреса, только почтовый ящик. Это разумно.